Первая книга Маккавейская, глава 3. «И восстал вместо него Иуда, называемый Маккавей, сын его, и помогали ему все братья его, и все, которые были привержены к отцу его, и вели войну Израиля с радостью. Он распространил славу народа своего, он облекался бронею, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом. Он уподоблялся льву в делах своих и был как скимен, рыкающий на добычу. Он преследовал беззаконных, отыскивая их, и возмущающих народ его сожигал. И смирились беззаконные из страха пред ним, и все делатели беззакония смутились пред ним, и благоуспешно было спасение рукою его. Он огорчил многих царей и возвеселил Иакова делами своими, и память его до века в благословении. Прошел по городам Иудеи, и истребил нечестивых, и отвратил гнев от Израиля, и сделался именитым до последних пределов земли, и собрал погибавших. Тогда Аполлоний собрал язычников и из Самарии многочисленное войско, чтобы воевать против Израиля. Иуда узнал о том и вышел к нему навстречу, и поразил, и убил его, и много пало пораженных, а остальные убежали. И взял Иуда добычу их, и взял меч Аполлония, и сражался им во все дни. И услышал Сирон, военачальник Сирии, что Иуда собрал вокруг себя людей и сонм верных, выступающих с ним на войну, и сказал: «Сделаю себе имя и прославлюсь в царстве, и сражусь с Иудою и с теми, которые вместе с ним и которые презирают слово царское». И решился он идти, и пошло с ним сильное полчище нечестивых помогать ему и сделать отмщение на сынах Израиля. Когда они приблизились к возвышенности Вифарона, Иуда вышел к ним навстречу с очень немногими, которые, когда увидели идущее навстречу им войско, сказали Иуде: «Как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества? И мы же совсем ослабели, еще не евши ныне». Но Иуда сказал им: «Легко и многим попасть в руки немногих, и у Бога Небесного нет различия, многими ли спасти или немногими. Ибо не от множества войска бывает победа на войне, но с неба приходит сила. Они идут против нас во множестве надменности и нечестия, чтобы истребить нас и жен наших, и детей наших, чтобы ограбить нас. А мы сражаемся за души наши и законы наши. Он сам сокрушит их пред лицем нашим. Вы же не страшитесь их». Перестав говорить, он внезапно бросился на них, и поражен был Сирон и войско его перед ним. И они преследовали его по спуску Вифарона до самой равнины, и пало из них до 800 мужей, прочие же убежали в землю филистимскую. И начал страх перед Иудою и братьями его, и боязнь нападать на всех окрестных язычников. Дошло и до царя имя его, и все народы рассказывали о битвах Иуды. Когда же услышал эти речи царь Антиох, то воспылал гневом и, послав, собрал все силы царства своего, весьма сильное ополчение, и открыл казнохранилище свое, и выдал войскам своим годовое жалование, и приказал им быть готовыми на всякую надобность. Но увидел, что истощилось серебро в казнохранилищах, а подати страны скудны по причине волнения и разорения, которое он произвел в земле той, уничтожая законы, существовавшие от дней древних. И начал он опасаться, что у него не достанет, разве только на раз или два, на издержки и подарки, которые прежде раздавал щедрую рукою и превзошел в том прежних царей. Сильно озабоченный в душе своей, он решился идти в Персию и взять подати со стран и собрать побольше серебра. А дела царские от реки Евфрата до пределов Египта предоставил Лисию, человеку знаменитому, происходившему от рода царского. также и воспитание сына своего Антиоха до его возвращения, и передал ему половину войск и слонов, дав ему приказание о всем, чего хотел, и о жителях Иудеи и Иерусалима, чтобы он послал против них войско сокрушить и уничтожить могущество Израиля и остаток Иерусалима и истребить память их от места того, и поселить во всех пределах их сынов иноплеменных и разделить по жребию землю их. Царь же взял остальную половину войска и отправился из Антиохии, престольного города своего, в 147 году, и, перейдя реку Евфрат, прошел верхние страны. Лисий избрал Птоломея, сына Дарименова, и Никанора и Горгия, мужей сильных из друзей царя, и послал с ними 40 тысяч мужей и 7 тысяч всадников, чтобы идти в землю иудейскую и разорить ее по слову царя. Они отправились со всем войском своим и, придя, расположились на равнине близ Эммаума. Купцы этой страны услышали имя их, и, взяв весьма много серебра и золота и слуг, пришли в стан покупать сынов Израиля в рабы. К ним присоединилось и войско Сирии, и земли иноплеменных. Увидел Иуда и братья его, что умножились бедствия, и войска расположились станом в пределах их. Узнали и о повелении царя, которое он приказал исполнить над народом к погублению и истреблению его. И говорили каждый ближнему своему: «Восставим низверженный народ наш, и сразимся за народ наш и за святыню». И собрался сон, чтобы быть готовыми к войне и помолиться, и спросить милости и сожаления. Иерусалим был необитаем, как пустыня. Не было ни входящего в него, ни выходящего из него, из природных жителей его. Святилище было попрано, и сыновья инородных были в крепости его. Он стал жилищем язычников, и отнято веселье у Иакова, и не слышно стало свирели и цитры. Итак, они собрались и пошли в Массифу, напротив Иерусалима, ибо место молитвы у израильтян было прежде в Массифе. И постились в этот день, и возложили на себя вретище и пепел на головы свои, и разодрали одежды свои. Раскрыли книгу закона из тех, которые язычники отыскивали, чтобы сделать на них изображение своих идолов. И принесли священнические облачения и первородных, и десятины, и созвали назареев, исполнивших дни свои, и громко возопили к небу. Что нам делать с ними и куда отвести их? Святилище твое попрано и осквернено, и священники твои в скорби и уничижении. И вот собрались против нас язычники, чтобы истребить нас. Ты знаешь, что умышляют они против нас. Как можем мы устоять пред лицем их, если ты не поможешь нам? И вострубили трубами и воскликнули громким голосом. После сего Иуда поставил вождей для народа, 1000 начальников, 100 начальников, 50 начальников и 10 начальников. И сказали тем, которые строили дома, обручились с женами, насадили виноградники, и людям боязливым, чтобы каждый из них по закону возвратился в свой дом. Тогда двинулось ополчение и расположилось станом на юге от Эммаума. И сказал Иуда: «Опояжьтесь и будьте мужественны, и готовы к утру сразиться с этими язычниками, которые собрались против нас, чтобы погубить нас и святыню нашу. Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствие нашего народа и святыни. А какая будет воля на небе, так да сотворит».